Глава 15. С крыши посыпалась каменная крошка, перемешанная со штукатуркой и прочим мусором. Все это падало на пол, а в небе свистел следующий снаряд. За пределами здания бурлила магия, но тот, кто открыл огонь по конструкту, подумал об охране заранее. Я почувствовал, как снаряд проламывает воздушные щиты без детонации и спешно наполнил тело силой земли, прижимая Столыпина к полу. Остатки крыши обрушились, засыпая нас. Один из осколков с визгом отскочил от моей спины, попав куда-то между лопаток. Князь подо мной зашевелился. «Под конструкт, ваше сиятельство!» — сипло попросил его я. Сдернул упавшую между кубом и нами плиту. Столыпин очень быстро для своей комплекции встал на четвереньки и поспешил в укрытие, а я поднялся, встречая третий снаряд. Его неведомый артиллерист положил точно прямо в дыру на крыше. Мне чудом удалось прибегнуть к аспекту земли еще раз, обращаясь в камень и защитив от осколков техноманты инженерного триумвирата. Внутри болезненно ёкнуло, а затем взрывная волна швырнула меня в стену. Ребра хрустнули от удара, правда, на ногах я удержался, но в итоге все равно сполз вдоль стенки, перехватил взгляд Столыпина. В этот миг дверь слетела с петель, и внутрь ворвалось несколько человек. Двое склонились у засыпанного пылью князя, а рядом со мной оказался Витязь. Снегов торопливо оценил повреждения, а затем подхватил меня за подмышки, в груди резануло болью. «Тише ты!» — просипел я, с трудом поднялся на ноги. Наверху снова свистело, но теперь в дело вступила охрана Столыпина. Небо над нами затянуло бурлящее желе, в котором одно за другим влетали снаряды. Двое арканистов грохнулись на колени возле Столыпина, сооружая вокруг непробиваемый саркофаг. От всплеска магии закружилась голова. Через минуту обстрел закончился. Арканисты-земельники отпустили чары, заметно истощившись, а Столыпина спешно вывели из руин. Мне помог выбраться Снегов, ближайший к конструкту дом горел, но прежде чем я успел среагировать на пожар, один из моих гвардейцев уже был у здания и прибег к дару. Пламя сразу же потеряло мощь, отступая под нажимом волшебства. Со всех сторон спешили местные жители с ведрами. «Хозяин, я просчитал траекторию полета снарядов и определил тип орудия. По моим расчетам, противник должен находиться в районе деревни Черск. Мной уже предприняты все необходимые меры по доведению информации до соответствующих органов». Искусственный интеллект повис рядом со мной. «Пожалуйста, хозяин, скажите, что я все сделал правильно». «Ты молодец, Черномор», — мысленно похвалил его я, осторожно делая вдох. «Больно. Похоже, сломал ребра». Однако больше меня тревожила зияющая пустота на месте земельного аспекта. Я перебрал энергии, и теперь кусок сердца словно онемел. «Михаил Иванович, выглядите не очень», — сказал Снегов. «Давайте к матушкам-биомантам». «Не надо к матушкам», — встрепенулся я. «Они со мной нехорошее свершат. В город поедем, у меня там все равно дел масса. Уф». Боль давала о себе знать. Я посмотрел на Столыпина. «Все, все, все». Князь внезапно вырвался из объятий охраны, задрал голову к небу. «Все, не палят». «Ваше сиятельство, если рядом корректировщик», — сказал один из его людей. «Все, Тема», — скривился Столыпин, отыскал меня взглядом, а затем тяжело направился ко мне. Я распрямился, морщась от боли в ребрах, и осторожно огляделся. «Черномор, с земли нападения ждем или нет? Такая атака может быть комбинированной». «Все чисто, хозяин, ничего подозрительного, кроме...» Искусственный интеллект стал бирюзовым и демонстративно уставился на идущего к нам князя. «Что не так с князем?» — насторожился я. «С князем все так, не извольте беспокоиться», — пропыхтел Столыпин. «Михаил Иванович, я хотел сказать, что это был доблестный поступок с вашей стороны. Клянусь, что не забуду вашего самопожертвования». «Я вслух про князя сказал, что ли? Или так совпало?» «Это был мой долг, ваше сиятельство, обеспечить вашу безопасность на моих землях», — тихо сказал я. «Простите, что не справился». «Я цел, этого достаточно. Так, теперь ты», — он повернул голову к Черномору. Рожица моего помощника стала ядовито-желтая. «Князь видит его?» Толстяк изменился лицом, перстень на его руке загорелся фиолетовым, а по мордочке Черномора пошла рябь. Наконец он остановился на ослепительно-белом цвете. «Координаты переданы. Проверены, сетка отработана. Выстрел был произведен с позиции временного лагеря 3-го артиллерийского полка, находящегося под командованием полковника Баранова», — сухо отчитался Черномор, повиснув напротив хакнувшего его техноманта. «Все способы связи загружены по выданному вами адресу. Вынужден сообщить, что активирован протокол очищения из-за риска утраты конфиденциальных данных. Полная ликвидация накопленных данных произойдет через 5 секунд, 4 секунды, 3. «Стоп!» — поспешно воскликнул я. Тут же усилилась боль в груди, но сейчас не это самое страшное. «Ликвидация отменена по запросу хозяина», — с облегчением заявил помощник. Столыпин улыбнулся и скинул, как добрый дядюшка. «Простите за грубое вторжение вашего помощника. Не было времени объяснять. Вы настроили ликвидацию данных?» Князь хитро прищурился, но совершенно безобидно. «Поступок разумный, но разве вам есть что скрывать, Михаил Иванович?» Я помотал головой. Техномант видел Черномора и слышал мои команды. Это очень неожиданно, но, с другой стороны, этот человек может копаться во внутренностях конструкта. Чему тут вообще удивляться? «Я даже не слышал о таких возможностях техномантии», — с уважением произнес я. «Это невероятно. Как я могу этому научиться?» «Вам это не надо, Михаил Иванович», — отмахнулся толстяк. «Вы же не собираетесь претендовать на мое место в инженерном триумвирате. Как видите, работа непредсказуемая и нервная». «И все же...» «Если серьезно, Михаил Иванович, у вас все еще впереди. Может, когда-нибудь эта тайна будет открыта и вами. Сейчас не забивайте себе голову». «Ваше сиятельство, нам нужно уезжать». Рядом нарисовался широкоплечий блондин с абсолютно непримечательным лицом. Видимо, начальник охраны. «Вероятность второго нападения чрезвычайно...» «Уже все хорошо. Вот...» — князь протянул ему телефон. «Звони, пусть этот полковник Баранов из-под земли достанет исполнителей. Я хочу знать, кто осмелился на такое. Также свяжись с кем надо, и пусть самого Баранова тоже проверят. Если надо, пусть весь 3-й артиллерийский забирают». «Какой Баранов?» — на миг нахмурился блондин, не понимая, чего от него хотят, но только на миг. «Простите, слушаюсь, ваше сиятельство». Он с поклоном забрал телефон и ретировался. «Лично кожу с них срежу, если найду», — пообещал толстяк с улыбкой. Однако что-то мне подсказывало, это уже не шутка. «Думаете, били по вам?» — спросил я, снова поморщившись от боли. «Работала армейская артиллерия с зачарованными снарядами. Не по вам же, Михаил Иванович. Вы еще слишком молоды, чтобы привлекать столько внимания». Я вежливо улыбнулся, а вот Снегов хмыкнул. «Я сказал что-то смешное», будто только что заметил его князь. «Простите, ваше сиятельство, нервное», — отчеканил мой телохранитель, глядя куда-то выше головы Столыпина. «Горячка боя». «Осташков!» — вдруг обернулся Столыпин. «Мухой сюда!» Рядом с нами оказался черноусый прилизанный человек лет 50. «Я здесь, ваше сиятельство». «Просканируй парня», — кивнул на меня князь. «Ваше сиятельство, нет нужды», — попытался отказаться я. «Никто не смеет возражать его сиятельству», — мягко пожурил меня Осташков. Биомант прикоснулся ко мне, нахмурился. Я почувствовал, как магия струится по телу. Боль сразу утихла. «Жидкости в легких нет, 3 трещины на ребрах, кариес на семерке снизу. — отчитался лекарь Столыпина. «Минутку». Меня как холодной водой облило. Каждая нервная клетка встрепенулась. «Глубокий вдох», — сказал чуть потускневший лицом биомант. Я подчинился. «Ох, как же хорошо, когда ничего не болит». Осташков довольно улыбнулся. «Готово, ваше сиятельство». «Благодарю», — кивнул я лекарю. Столыпин уехал минут через 10, очень тепло попрощавшись. Я проводил колонну автомобилей задумчивым взглядом. Князь, несомненно, архонт Техномантии, но и у меня были козыри. Люди архонта очень наследили звонками и переписками. Ну и кое-что я сам запросил у Черномора. «Прогуляемся, Станислав Сергеевич», — сказал я Витязю задумчиво. Третий артиллерийский полк поднялся по тревоге после первого выстрела, однако, когда бойцы прибыли на место, гаубица уже молчала. Дежурный расчет растворился в воздухе, словно его и не было. Детекторы скверны никаких колебаний не засекли. Все это я узнал из телефонов и информационных планшетов людей Столыпина. Загадка. Я остановился у первого дома на улице, выводящей на площадь. Подошел к двери. Здание старое, почерневшее от солнца. Под глазком выцветший венок, слева от входа небольшая клумба с подсохшим деревцем. Выжженный аспект земли ныл, и потому я, стиснув зубы, ударил потоком воздуха. С треском и грохотом дверь влетела в дом, развалившись по дороге, а я бросился наверх. Нужный мне человек не нашел ничего лучшего и попытался спрятаться под кроватью. Я застыл рядом с ней и кивнул ошеломленному Витязю. «Прошу?» Тот вопросов не задавал, легко перевернул мебель. Мужчина закрыл лицо руками, защищаясь. «Что вам надо? Что вам надо? Ваше благородие, что вы делаете? Не надо!» Я сделал просящий жест, и Витязь легко поднял жителя Приборова с пола. Поставил передо мной и нахмурился, все еще ничего не понимая. «Ваше благородие!» Я прижал палец к своим губам, призывая заткнуться, после чего безошибочно вытащил телефон из кармана хозяина дома. Несколько долгих секунд скользил по линиям, пытаясь отследить адресата, которому этот человек отправил сообщение в момент, когда мы с князем вошли в помещение конструкта. Тщетно. Сеть, благо, и она же зло. Следы там прячутся так, что даже магия не поможет. Все, что у меня было, — это номер телефона и регистрационные данные, плюс адрес, откуда был совершен выход в сеть. Все бесполезно, потому что регистрационные данные совершенно точно липовые, а адресат находился, если верить цифровым следам, в Мадагаскарской Народной Республике. Далековато от нас. «Кому ты написал это?» Я ткнул лицо мужчине, включенный экран с его перепиской. И одновременно запросил у Черномора информацию по номеру. На всякий случай. «Я...» Завертелся тот. Снегов тем временем понял ситуацию, и кулак Витязя врезался под дых осведомителя. «А! Они сказали, что убьют меня!» — завыл он. «Они знали, кто я! Знали, чем я занимаюсь, где живу!» Написали несколько дней назад. Сказали, что когда появится толстяк с сопровождением, то я должен написать им, просто сказать, что вы вошли. Я не знал, что будет такое. Простите, ваше благородие». Он врал. Ему просто предложили денег, и он еще и поторговался. Вся переписка была удалена заблаговременно. Осторожничал мерзавец. Деньги ему, разумеется, пока не пришли. А если и придут, то тоже через 10 узлов будут пропущены. Пустой след, увы. Черномор тоже ничего интересного не нашел. Все липа. «Простите, ваше благородие», — продолжил скулить мужчина. «Ты предал меня», — холодно произнес я. «Простите, простите», — упал на колени он. «Но я не знал, я не думал, и у меня не было выбора». «Выбор есть всегда», — ответил я, глядя на него сверху вниз. «Остальное только оправдание сделанного выбора». «Они бы убили меня!» Я поморщился. Его благородие могли погибнуть из-за твоей трусости. Кулак Снегова снова врезался в живот пленнику. Мужчина сжался и заскулил. Я остановил следующий удар, поднял трубку, глядя на предателя. «Ваше благородие», — сразу ответил Туров, — «пришли Волгина в дом у выхода с площади. Там приметное место будет. Дверь выбита», — сказал я. «Что? Что вы будете делать?» — поднял на меня заплаканные глаза мужчина, в которых не было раскаяния. Волгин получил простые инструкции — сопроводить предателя к Игорю в трансмутатор. По той же схеме, что ему уже была знакома с теми четырьмя преступниками в Орхово. Если гвардеец испытывал какие-то сомнения на этот счет, то он их не показал. Я же двинулся к обломкам здания, в котором так и кружился куб конструкта. Вид могущественного артефакта завораживал. Проклятие, эти инженеры триумвирата знают, как это работает, а я нет. Крайне неприятная ситуация, но выше головы не прыгнешь. Полагаю, к таким знаниям надо готовиться десятилетиями. Серебряной пули здесь не существует. Раскидывая мусор, я пробрался к кубу и там и устроился, настраиваясь. «Хозяин, простите за вмешательство, но мне кажется, я понимаю, что вы делаете, но...» «Господин, что я могу сделать для тебя?» — вмешался нежный женский голос. «Что это?» — ахнул Черномор. Я осторожно встал на ноги, алая мордочка моего искусственного помощника повисла у призрачной, обнаженной женской фигуры. Сложен аватар был, конечно, отменно. Что-что, а такое технологии создают великолепно. С количеством пальцев могут заблудиться, но грудь будет прекрасна, и их чаще всего будет две. «Любое твое пожелание, господин, любое слово твоей мудрости будет исполнено так, как ты того заслуживаешь», — проворковала сущность нового конструкта. «Для начала поработай с визуальной частью. Что-нибудь поприличнее», — тихо попросил я. Черномор смотрел то на меня, то на секс-призрака, забавно поворачиваясь. «Больше одежды, понимаешь?» «Ты так благороден. Высокие моральные нормы — это твое отличие, господин. Прекрасное решение». На ней появилось нижнее белье вызывающего вида. «Еще больше», — терпеливо продолжил я. Под конец процесса аватар приборовского конструкта выглядел как девушка с заплетенными косичками в строгом сером платье в пол. «Вот теперь мне нравится», — удовлетворенно кивнул я. «Твой вкус совершенен, господин», — сладко выдохнула Искин. «Как тебя зовут?» «Девушка Яга, господин». «Простите, хозяин, но это нарушает культурный код. Девушка Яга — это немыслимо. Должна быть бабушка». «Господин так великолепен и мудр, что сможет разобраться в культурном коде без грубо нарисованной невоспитанной пиксельной морды». «Выражение «пиксельная морда» имеет негативный подтекст, ведь имеет, хозяин?» — чуть растерянно спросил Черномор. «Отбой обоим», — сказал я и вошел в панель конструкта, затем перенес в него фокус столбы и возвел их вокруг колодца. Какая-то база по покрытию тут должна быть и без влияния Томашовки. Все равно на экспонированном узле держу деревню. Подрастет, подкачается, и можно будет перенаправить энергию. Последним этапом я запустил строительство защитного помещения для конструкта. Куб, конечно, неуязвим, но оставлять его в таком виде попросту не солидно. Перед отъездом я пообщался с пострадавшей от разрыва снаряда семьей. Слава богу, все остались живы-здоровы, но мое предположение перебраться в удобную квартиру в новом районе они встретили без энтузиазма. Удалось договориться с ними, что лишившиеся крова люди поживут там, пока я не возведу им новый дом. Однако торопиться с последним я не собирался. У меня уже была куча заявок и мало времени. На советах приоритеты по строительству решались совместно, и уверен, что Боярский поставит высокое значение для пострадавшей семьи. Кто бы спорил, у людей трагедия, разумеется. И дом возвести — дело плевое, но чем больше людей будет жить в моем новом районе, тем лучше. Так что жилье я им, несомненно, построю, но не сразу. Когда мы со Снеговым покинули Приборово, обломки вокруг конструкта уже разбирали жители. Я был уверен, что скоро остатки здания окажутся в недрах моего трансмутатора. Халявные ресурсы на Земле не валяются, вернее, валяются, но очень недолго. Покинув бывшие земли Фурсова, я свернул направо. В форте охотников меня ждал Глебов с отчетом по вылазке. Я очень надеялся на хорошие новости. Внутри ныла пустота от земельного аспекта.